Благодарю вас, мистер Хобарт. Это существенно облегчит нам работу. Теперь пойдемте в вашу спальню. Кроме раскрытой постели и открытого окна, ничего особенного там не было заметно. Вошел Дангхок и доложил, что двое его людей уже сидят на почте в Мамаронеке, контролируя телефон Хобарта. Наши специалисты по дактилоскопии пришли из кабинета Хобарта, где снимали отпечатки пальцев Глиссона и его подруги. Мы ожидали результатов в гостиной. Когда зазвонил телефон на столике у двери на веранду, я велел Хобарту: «Снимите трубку». Он взял трубку и назвал себя. Прошло несколько секунд, затем он отстранил трубку, снова прижал ее к уху и потом окончательно положил ее. «Ее действительно похитили», — прошептал он. «Что они сказали?» — осведомился я. «Только две фразы. Если вы хотите вернуть свою жену, исключите из игры полицию. Скоро мы снова дадим о себе знать». «Вы готовы?» Хейк оглядел небольшой отряд моих коллег. Все кивнули. Мы повернулись и пошли к машине. Когда мы проезжали ворота, шеф выглянул из окна и сказал полицейским, что те могут возвращаться назад, их работа закончена. «Каково ваше мнение?» — спросил я мистера Хейга, сидевшего рядом со мной. Фил удобно расположился на заднем сиденье. «Мотив еще не ясен. Похищение может быть совершено по двум причинам. Одна — чтобы вымогать деньги, другая — чтобы заполучить материалы проекта «С», — закончил Фил. «Нужно ждать, пока похитители снова объявятся». Уже в ту же ночь и в ранние утренние часы началась крупная операция. В половине шестого утра нам позвонили с бензоколонки вблизи Паттерсона в Нью-Джерси. Взволнованный голос владельца сообщил, что недавно на его бензоколонку пришла женщина, которая срочно хочет говорить с ФБР. Тут же он передал ей трубку. «Я Линда Бреннер», — взволнованно заговорила женщина, так что я с трудом ее понимал. «Они заставили меня выманить Елену Хобарт из дома». «Оставайтесь на месте», — приказал я. «Скажите хозяину бензоколонки, чтобы он еще раз подошел к телефону. Мы сейчас приедем». «Присмотрите хорошенько за женщиной», — поручил я хозяину. «Через 5 минут машина полиции штата Нью-Джерси будет у вас». «Хорошо», — сказал он. «А что она натворила?» Однако я уже отключился и вызвал центральную. «Известите полицию штата Нью-Джерси. В Паттерсоне на бензоколонке находится женщина. Она должна быть немедленно взята под защиту полиции. Я приеду в течение часа и заберу ее». После того, как я предупредил мистера Хейга, мы с Филом сорвались и помчались туда. В Паттерсоне мы влетели в здание полицейского управления. В кабинете капитана на кожаном диване сидела женщина лет 40. Волосы у нее были в основательном беспорядке. «Это она», — кивнул капитан, дежуривший ночью. «Мои люди подобрали ее у бензоколонки, но с тех пор она не сказала и 10 слов. В заплаканных глазах женщины я видел нескрываемый страх. «Вы из ФБР? Вы Линда Бреннер?» — спросил я в свою очередь. «Да, это было ужасно». Мы забрали женщину и распрощались с капитаном. Филу снова пришлось отдать предпочтение заднему сиденью. «Рассказывайте», — предложил я. «Вы должны рассказать нам все до мельчайших подробностей. Может быть, благодаря этому мы сумеем напасть на след похитителей. Начните сначала». «Я живу в маленьком доме, расположенном примерно в четверти мили от Хобартов. С миссис Хобарт мы познакомились в женском клубе, я член правления. Мы нередко встречались. Она приглашала меня к себе, и мы стали подругами. Вчера вечером я уже легла спать. Я живу в доме одна с тех пор, как 3 года назад умер мой муж. Вдруг в дверь позвонили. Пожалуй, была уже 11:30. Я встала, надела халат. Не сняла цепочку и лишь приоткрыла дверь. На крыльце стоял мужчина, который взволнованно спросил, есть ли у меня телефон. На дороге, мол, произошел несчастный случай, и он должен немедленно позвонить в полицию.